Флетч встал. «Вам обязательно надо отметиться в полиции. Вы не сможете поехать со мной?» «Нет». «А что вы сделаете для моей сестры?» «Кажется, я уже слышал этот вопрос». «Неужели вы появились здесь лишь для того, чтобы выслушать историю моей жизни?» «Я хотел услышать ваше признание в убийстве Дональда Хайбека». «Кто вы?» «I am Fletcher». «Вы не из службы социального обеспечения?» «Я же сказал, что я из газеты». Флетч уже стоял у двери. «Вы не расслышали?» Глаза Феликса Габо вылезли из орбит. Он попытался подняться. «Ньюс Трибюн», — добавил Флетч. Габо упал в кресло. Перебросил бутылку из левой руки в правую. Флетч попятился. В другой комнате наткнулся на инвалидное кресло-каталку Терезы Габо. Бутылка разбилась о дверной косяк. «Мой брат не любит газеты», — пояснила Тереза Габо. «Я понимаю. Он винит их во всем». В полуквартале от дома Габо Флетч едва успел сесть за руль, как на Туик-стрит свернула машина Бифа Уилсона с мигалкой, антенной и надписями «Ньюс Трибюн» на капоте, багажнике и по бокам. Остановилась она у дома 45447. Глава 37. 555-29-00. Часы показывали половину первого. В этот день Флетчу следовало избегать многих мест. Во-первых, собственной квартиры. Во-вторых, редакции «Ньюс Трибюн». Да и езда по улицам без водительского удостоверения и регистрационного талона на автомашину, отобранных прошлой ночью полицией, таила в себе немалую опасность. Его могли арестовать и как Александра Лидди Коута, грабителя, и как Ирвина Морриса Флетчера, распространителя наркотиков. Поэтому, как только Биф Уилсон вылез из своей машины, застегнул пиджаки и скрылся в подъезде дома 45447 по Туик-стрит, Флетч заехал на стоянку салона, торгующего подержанными автомобилями. Поставил Datsun 300 ZX в первый от улицы ряд. Соседние машины были больше по размерам, чище и новее. Никто из продавцов не удостоил автостоянку своим присутствием. Несомненно, в этот момент они подкреплялись кофе и сэндвичами, чтобы, набравшись сил, радовать покупателей ослепительными улыбками и беспрерывной болтовней. Флетч снял картонную коробку с ветрового стекла соседней машины и подсунул под дворник своей. На коробке значилось «Продается $5000, и этот автомобиль ваш». Под прикрытием этой таблички Флетч мог не только спокойно говорить по телефону, но и наблюдать за домом 45447 по Туик-стрит. Синди сняла трубку после первого звонка. «Флетч, у тебя все в порядке?» «Конечно, почему нет?» «Извини, что не смог привезти пиццу». «Разве можно ждать от мужчин чего-то иного?» «Договариваются с женщинами, а потом уходят от них, игнорируя прежние обещания. Даже если речь идет о пицце, меня это не удивляет. Ну, разумеется, Барбару твой поступок задел». Жаловалась она и на голод. «Слушай, Синди, не надо на меня сердиться. Если бы ты знала, что со мной произошло...» «Я не хочу слышать никаких оправданий. Мужчины не способны говорить женщинам правду. Нельзя требовать от змеи, чтобы она исполнила оперную арию». «Тебе, похоже, не раз доводилось сталкиваться со змеями». Я обижаюсь не за себя, Флетчер.